Глава вторая. «Видимо, вы все же за мной приглядывали и немного повлияли на итоговую добычу, да? Все с вашими планами понятно». Поднял я песочные часы с мелкокристаллическим синим песком, что не двигался и не пересыпался. Чтобы привести его в движение, требовалось активировать артефакт. Это была моя первая добыча, полученная из титана Сферота. Но далеко не единственная. На мгновение вспомнил о системных уведомлениях, полученных после победы. «Внимание! Титан Сферот побежден. Вы совершили великий подвиг. Ваше деяние войдет в историю и летописи Империума. Репутация с жителями Империума плюс 100. Репутация среди высших сущностей плюс 5. Репутация среди релокантов Земли плюс 5. Вы получили право назвать континент, на котором находитесь. Имя будет официально объявлено системой перед всеми жителями континента. Репутация среди жителей континента плюс 5. Как вы хотите назвать этот континент?» «Второй раз, да», — подумал я тогда и стал размышлять. «А может, попробовать совершить подвиг и дать название всем континентам? Как же жаль, что на остальные мне идти противопоказано. Столько энергии зря пропадает. С другой стороны, времени еще предостаточно, и оно работает на нас. Вдруг получится все исправить и сразиться с гадами. Сейчас-то я понимаю, что мне в любом случае предстоит рискнуть, и до окончания действия печати Лазаря, что поддерживает меня и спасает от разрушительной божественной энергии, вернуться на тот далекий и пока безымянный кусок суши. Я ведь обязан освободить Варикейн до своей смерти. Рисковать, давая название континенту сейчас, не стал, отложив этот момент на потом. Глава прекрасно помнит, что это действие привлечет божественные взгляды не только союзников. Пожалуй, сделаю это, когда вернусь в Драггор. Кроме этой почетной миссии, пришли и другие уведомления. Собственно, как и после убийства первого Титана. «Внимание! Вы движетесь в верном направлении. Событие «Пробуждение Титанов» обновлено. Титан Сферот побежден. Осталось остановить 6 из 8 Титанов. Получена награда за участие в событии. Статуэтка Титана Сферота. Установите статуэтку в поселении с источником силы, дабы даровать жителям города усиление». «Не вижу смысла тянуть. Сразу же передаем ее Келиусу на развитие Драггора и подземного мира демонов, связанных одним источником силы. Но это еще не все. Разумеется, выпали и другие награды. Но, видимо, Пантеон подсунул мне эти часики взамен большей части подарков. Ладно, что есть, то есть. К слову, в моем убежище появилось еще одно тело Титана, лежащее неподалеку от первого, а хранилище Суурта пополнилось парочкой интересных вещиц. Например, искрой, сердцем и средоточием Титана, осколки звезды Арктура и одним единственным мифическим артефактом. Осколки уже слились с звезду Аида. Осталось только вернуться на защищенные территории, чтобы ее использовать, ибо эти все манипуляции слишком сильно привлекают внимание глазастых небожителей. Ну а мифический артефакт... О, да, я прекрасно помню, сколько артефактов этого ранга выпало в прошлый раз, и надеялся повторить свое достижение, усилив и себя, и своих соратников. А здесь приз выпал всего один. Впрочем, если подумать над его особенностями... «Песочные часы Хроноса. Артефакт неопределимой мощи, который, по легенде, использовал бог времени Хронос для создания своих величайших творений. Ныне их сила крайне ограничена и запечатана. Замораживает время в небольшой области на 4 часа. Позволяет продлевать статус эффектов на срок действия заморозки времени. После активации требуется 90 дней для перезарядки. Прочность неуничтожим. Ранг мифический». «Прости меня, щит пастуха, не судьба тебе стать звездным артефактом. Ибо я понял смысл этих часов, и что именно они мне позволят сделать. Увы, 4 часов мне не хватит, на подготовку осталось всего 22. Арахи! Полетели-ка еще одну башню заберем, остальное, к сожалению, не успеем». Уселся на шею пернатого собрата, и мы, рассекая небо, отправились к очередному военному сооружению неизвестной расы. То была башня-донжон высотой в 35 метров с площадкой для установки чего-то крупного, тяжелого и далеко стреляющего. Множество бойниц, винтовая лестница, Куча подставок для хранения вооружения и ящиков с боеприпасами, стрелами, болтами и прочим. Внутри имелся действующий средневековый кран для поднятия тяжестей на предпоследний уровень донжона. А дверь располагалась на высоте 15 метров. Забираться внутрь требовалось по выкидной лестнице, хранящейся в этой же башне. Неплохо. Пролетая по неизведанным землям в сторону Драгора, я внимательно смотрел вниз, надеясь найти на своих землях еще какое-нибудь сооружение. И нашел. «Это, конечно, не совсем замок!» — окинул взглядом огромную церковь-крепость. «Надо же! Настоящий бастион веры! Монастырский комплекс, похожий на тот, что мы забрали в Караганде. Рядом стояли разрушенные или покосившиеся дома, повсюду следы пожара и бойни. А еще тут похозяйничали гоблины. Удивительно наглые и трусливые одновременно. Ты погляди, показывают мне со стен монастыря свои зеленые жопы!» Портал открылся, и наружу вышла моя гвардия. Теперь трусливые твари убегали, как ошпаренные, забиваясь во всевозможные дыры. «Ай, жалко тратить время на какое-нибудь заклинание массового поражения в этом все еще хранящем святость месте. Хотя, нежить и поручать очищать монастырь. Генерал Иш, своих бойцов в окрестность запускай. Пусть поищут врагов. На зачистку самого монастыря людей зови». Размышляя вслух, отдал я ему указание. «Будет исполнено, мой повелитель. А что с альвами?» «Альвы? Скучают, да?» Я подумал, чем бы их занять, и распорядился тренировать парадный марш в убежище. Все-таки, если они выйдут, то нового выхода потом придется ждать целые сутки. Мало ли вдруг еще где-то пригодятся. Демонов звать не стал. Все они полуживыми валялись на зеленых холмах, восстанавливаясь после очередной тренировки с моим отцом. «Батя, бери людей. Зачищаем храм, спасаем ценности. Внутри зеленые гоблины-дикари. Если сбегут, времени не трать. Если нет, уничтожить. А если сдадутся в плен?» Задумчиво посмотрел на меня он. «Ах, тюрьму построить надо. Да и если честно, все равно. Можно и в плен. Только не пойму, чем они будут нам полезны». Мы разошлись, и уже через минуту 300 жаждущих праведного возмездия людей ворвались на территорию монастыря. Шум, крики, ругань, топот ног и звон металла. Зеленые пытались сопротивляться. Целых 5 минут. А когда поняли, что даже впятером проигрывают одному человеку, засвистели на разные лады, да и прыснули в разные стороны. Зачистка заняла 32 минуты. «Тушим костры ублюдков, поднимаем все ценное, собираем!» — командовал отец. «Отставить! Тушите костры и бегом в портал! Не успеваем! Позже монастырь прихорошим и соберем реликвии! Иш, собирай костлявых!» — гаркнул я, поднимаясь в воздух. Стоило последнему бойцу скрыться в портале, как я активировал меню артефакта, пространственной бутыли, и перенес довольно обширную территорию монастыря внутрь. Одна лишь голая земля да камня со следами вырезанного пространства виднелись теперь на небольшом зеленом холме посреди руин. Снова полет, и, наконец-то, я в Драггоре. Все местные, кто еще оставался в порте этой ночью, уже вернулись. Объявление войны заставило всех правителей примчаться обратно на места и начать спешно готовиться, организовывать бойцов и думать о возможных вариантах противодействия напасти. «Келиос, 5 минут на сбор всех командиров, начальников и руководителей!» Рухнув с небес на землю, проследил, как на посадку в районе холма заходит Аракхи, и начал экстренное собрание. Когда все, кто только мог примчаться, оказались рядом и, тяжело дыша, уставились на меня, я коротко объяснил им их главную задачу в предстоящей войне. «Драгор становится оплотом для приема беженцев и мастерской для создания простых, но многочисленных расходников. К вам переместятся дети, старики, ремесленники из приграничных регионов и незащищенных поселений. Срочно озаботьтесь постройкой многочисленных домов, кухонь и очагов для обогрева. Еда и одежда прибудут из порта. Гвардия ваша потребуется для поддержания порядка здесь. Да и в целом людей и бойцов у вас маловато. Только отдельные сильные жители Драгора могут отправиться на войну. Но это на твое усмотрение, Келиос». Без остановки тараторил я, стремясь донести простую суть. Они — наш тыл. Неприступный, труднодоступный тыл. «Скоро демоны, что живут под нами!» Я постучал по земле ногой. «Создадут свою башню. Кроме нее строится храм Аида. Он соединит ваши два города, и в случае угрозы к вам на помощь придут. Но сразу говорю, они довольно разрушительны и глуповаты. В обратную сторону к ним можно отправлять беженцев только в критических случаях. Доступа в мир демонов без меня и вне портала не получить никому. Активировать портал смогут исключительно мои жрецы. Идеальная защита. Дальше. Ищите с помощью своих, а не вурфитовских разведчиков, города, поселения и замки на нашей территории. Я развернул карту и растянул ее в воздухе. Вот эта земля наша. Все, что севернее этого гекса, вурфита. Здесь нас разделяет горная линия из изумрудных вершин. Все, что южнее и западнее, ничейное. Нужно устанавливать отметки на гексах, захватывая их. Рисуйте наши символы, подчиняйте поселения, но оставляйте их, если наших сил недостаточно. Да здравствует экспансия! Именно. Сейчас нам хватит просто отметок, оставленных на гексах. Вурфит поклялся не хитрить и не отмечать повторно, перекрашивая наши гексы. Поступайте так же. Кто успел, тот и занял. Он наш союзник, и не исключено, что будущий сосед в рамках Империума. Ссориться из-за мелочи нам ни к чему. Взяв небольшую паузу, вытащил таки статуэтку Титана Сферота, павшего на этом континенте. «Читайте описание». «Ого!» — удивился Келиус и, спросив предварительно моего разрешения, показал артефакт ближайшим соратникам. «Думаю, вы понимаете, что это значит. Такая, всего одна на каждый материк. Установить надо в самом защищенном месте. Что она дает, узнаем после установки». Вероятно, поможет сделать из простого города крупнейший и сильнейший на континенте. Так что я доверяю вам, сокровище. Сделайте все от вас зависящее для развития Драггора. Мы торжественно проследовали расположенную по соседству с храмом Аида практически достроенную цитадель, где спустились на самый нижний ярус, пройдя через несколько невероятно тяжелых и громадных, в традиционно альвийском стиле сделанных дверей. Толстые стены, узкие коридоры. Металлические плиты перекрытия, способные в случае чего спасти от обрушения цитадели эти подземные ярусы. «Тут у нас будет еще тайный ход, но это мы оставили на потом. Не хватает специалистов. Он будет вести в сторону храма и одной из глазниц черепа, откуда уже можно спуститься под гору по маленькой незаметной тропе среди безликих камней», — поведал мне Келиус о своих планах. «Хорошо. Так, ну что, пришли?» «Да, это будущая сокровищница». «Пустовато», — оценил пустое хранилище, где не было ничего, кроме каменных стен. «Ладно, устанавливай». «Так, а как тут...» «О!» Взволнованно замахал крыльями глава города, и передо мной, как и перед всеми остальными, возникло уведомление. «Внимание, хранитель! Поздравляем! В главном городе Драггор отныне установлена статуэтка поверженного Титана Сферота. До тех пор, пока статуэтка в целости и сохранности, она оказывает положительный эффект победителя Титана Сферота на город и окрестности. Гекс, на котором она установлена, а также все два ряда окружающих гексов даруют защитникам города 20% усиления всех характеристик. Статуэтка Титана генерирует для источника силы города 10 тысяч единиц энергии. Статуэтка Титана увеличивает благосостояние города на 50 единиц золотых в сутки. Расход маны для небоевых заклинаний на территории Гекса со статуэткой и всех соседних уменьшен на 25%. Сила всех заклинаний стихии тьмы и смерти на территории Гекса со статуэткой и всех соседних увеличена на 25%. Следом пришло еще одно сообщение, говорящее о даровании мне бонуса от городского усиления победителей Титана Сферота. 10 тысяч единиц энергии? Это неплохо. Это, если мне не изменяет память, возможность каждые 25 тысяч единиц открывать характеристику источник одному человеку. Звучит заманчиво. За 100 дней создать 40 магов. За 10 лет тут каждый второй горожанин будет магичить, если не все. Надо было сразу устанавливать, — подумал я о Порта. А еще и Арин цветы хотела. А где я их тут найду? Пообещал, забыв, что цветочных магазинов в этом мире нет. Так, теперь еще одно незаконченное дело. Пора бы уже дать официальное имя этому горному континенту. И, пожалуй, нет более подходящего, чем... Внимание! Отныне континент, на котором вы находитесь, называется Эверест. Ого, уведомление пришло! Засуетились присутствующие. Что такое Эверест? Спросил Дзот, почесав лысый череп. Величайшая горная вершина на Земле. Самая высокая гора, уходящая за облака. С легкой улыбкой на лице произнес Келиос. Было видно, что ему очень нравится это название, напоминающее о родине. «Ваши достижения привели к повышенному вниманию высших сущностей. Поток взглядов и благословений положительно влияет на ваше тело. Все характеристики плюс один». «Еще сильнее, еще опаснее. Еще желание моя тушка для богов вражеских пантеонов. Я несу в себе божественность, которую они с радостью пожрут. Система убрала с меня защиту для смертных, ограничивающую божественное вмешательство, а значит, я для них цель номер один. Тем меньше сомнений в верности выбранного пути». Сжав кулаки, я подошел к статуэтке и рассмотрел ее внимательно. Выгнувшееся в предсмертной агонии тело черного дракона с запрокинутой пастью и раскинутыми в стороны крыльями. Все же мой меч не наносил физического урона, и тело Титана совершенно не изменилось. Короче говоря, идеальный объект для экспериментов Лича. Кстати, пора бы его отправить перемещать свои легионы. Надо тут заканчивать. Вы действительно хотите активировать звезду судьбы Аида на артефакт песочные часы Хроноса? Подтвердить. Под всеобщими взглядами удивительное таинство трансформации мифического артефакта в звездный началось. Перевоплощение создало настолько плотный поток магической энергии, что мы все будто в киселе оказались. И только через несколько секунд эту силу артефакт жадно поглотил и ослепительно вспыхнул, значительно тяжелее в моих руках и куда четче отражая те руны и символы, что были нанесены на поверхность. «Песочные часы Хроноса. Артефакт неопределимой мощи, который, по легенде, использовал бог времени Хронос для создания своих величайших творений. Ныне их сила ограничена и запечатана. Замораживает время в небольшой области на 24 часа. Позволяет продлевать статус эффектов на срок действия заморозки времени. После активации требует 30 дней для перезарядки. Прочность неуничтожим. Ранг звездный». «Сила ограничена и запечатана? Все еще? А что, звездный артефакт можно еще как-то улучшить?» «Да и эти изменения. Единственное, что она сделала, это увеличило время действия и уменьшило время перезарядки. Кажется, не столь уж и велики изменения, но...» «Настало время превратить Империум в щит, что сбережет не только амбиции, но и сами надежды человечества». Улыбнулся я, представляя лица разведчиков и вражеских богов, которые увидят, с кем именно им предстоит сражаться. Выйдя наружу и вместе с Аракхи миновав главные ворота храма, благо их размер это позволял, я поприветствовал серьезную Ауруфию, нахлобучившую на свою голову большую меховую шапку и тут же застучавшую защищенным лбом о каменный пол. «Ах, вот лучше бы портал в порт открыла, чем камень ломать!» Покачал я головой и осмотрелся. Стало светлее. Белые стены, темная, почти черная мебель, золото. Ауруфия сделала это место более культовым и... стильным, что ли. Довольно быстро напитав энергией портал и пожелав мне победы, Арчанка отошла в сторону и вместе с двумя своими помощниками опустила голову, провожая нас с Аракхи. Мгновение, и мы по другую сторону портала. Не стали тратить время, сразу выведя птицы на площадь. Он глянул на море и отпросился искупаться перед полетом. «Через 15 минут встречаемся. Здесь же». Отпустил я пернатый Боинг и, скрывшись от многочисленных глазеющих свидетелей, стал средоточием тьмы, отправившись в сторону городского источника, находящегося в музее. Укрепленное место, много стражи, сплошной высокий забор с парой вышек и глазастыми наблюдателями. Проник на охраняемую территорию, подслушал, как обсуждали победу Кляксы в финальном раунде турнира доблести. Даже не удивился, что этот чернильный осьминог оказался сильнейшим во всем Империуме. Интересно, кто какие места занял? Я ведь не участвовал и никаких уведомлений не получал. Что, кстати, странно. Думал, система как-то отметит победителя. Но нет. Позже узнаю, кто в десятку вошел. Сейчас не до этого. Оказавшись в меню источника силы, попал на торговую площадку и стал искать свою цель. Фильтр. Цветы. Так, семена. Сплошные семена. Пролистывал страницу за страницей и изменил фильтр, установив его от самой высокой цены. «О, третья же позиция! 700 золотых! Нихухо себе! Что там за цветочки?» «Нет описания, только ранг, реликвия». «Покупаю». «Арисаки Шати. Композиция из цветов, созданная знаменитой цветочной феей Шати, что всегда дарит уют и спокойствие в помещении, где установлены растения. Каждую ночь цветы арисаки засыпают, вянут и обновляются. Каждое утро они просыпаются и раскрываются новыми бутонами, даруя свой уникальный аромат. Поставьте вазу с цветами кристалл маны, чтобы поддерживать их свежесть и жизнь. Расход маны из кристалла в сутки – 50 единиц. Вдох аромата стимулирует выработку гормонов счастья. 5 минут нахождения в помещении с арисаки шати усиливают случайную характеристику на 2 единицы в течение 12 часов. Прочность – 25 из 25. Ранг – реликвия. Отлично! Так, где Тамарин? Активировал способность, позволяющую отслеживать связанных со мной людей. Шнур из тьмы, ведущий Карин, был толще обыкновенного. Впрочем, это касалось не только ее, и мне пришлось подняться в воздух, чтобы понять, какие из нитей ведут в город. Направившись в сторону гостиницы, где по сложившейся традиции проводились совещания, я и нашел бледную красавицу. В отвратительном настроении она бессильно лежала на кровати. «Тук-тук! А кто эта милая и красивая токсикозница?» Вошел я к ней, держа руки за спиной. «Дима, я сейчас не в лучшей форме. Даже встать тяжело». «А где же твои фрейлины, что должны помогать тебе?» «Ой, я об аристократии практически ничего не знаю. Что это за фрейлины такие? Во мне нет ничего имперского. Всему предстоит обучиться. Императрица из меня, конечно. Короче, не начинай, ладно?» «Все, не буду тебе докучать. Только подарки отдам и полечу наши войска перестраивать». «Тебя Маверик искал, надо обсудить». Она снова вскривилась, и я тяжело вздохнул. «Не переживай, моя шальная императрица. Я уничтожу всех, кто решит покуситься на наши труды и мечты. Слово Аида. Давай уже скорее руку выбирай». «Обе давай». Присела она на край кровати и посмотрела мне в глаза. «Ха-ха-ха. Ну вот, а говоришь, нет ничего имперского. А как же твои аппетиты?» Рассмеялся я и сперва вытянул вперед руку с цветами. «Надеюсь, тебе от запаха не поплохеет. А если вдруг усугубит, то просто поставь их подальше. Пусть люди подходят, усиление получают». «Еще чего! Мои цветы!» Сгробастала она реликвию и чуть ли не с головой в них нырнула. «Какие любопытные. Ну, может быть, буду с утра перед работой выносить к тем, кого поощрили. Стимулировать на трудовые подвиги, так сказать». Мне понравилось, как она включила не только собственницу, но и руководительницу. Поэтому я протянул к ней и вторую руку с зажатой в ней статуэткой лаового титана, поверженного и пронзенного не менее титаническими деревьями. «Тогда тебе и это понравится. Уж поверь, от бонусов этого артефакта ты будешь в восторге. Только хорошо подумай о месте, где его установишь. Эту штуку легко сломать. Слишком легко». Пока Арин читала описание и задавала мне вопросы, я нацарапал на листе длинный текст с указаниями для наших генералов и правителей. Всем, кроме правительницы Шеллиона. Она была на другом фронте, и к ней точно так же могли сунуться многочисленные враги. Впрочем, армии у нее предостаточно. А в лесу ушастые, даже несмотря на свои габариты, чувствуют себя как рыба в воде. К тому же, в лесу практически невозможно провести полноценную разведку и понять, какими силами обладают ее войска. Да и место их расположения выведать крайне сложно. «Летите». Беззвучно взмахнув крыльями, пятерка воронов тьмы отправилась с приказами в крупнейшие города Родии. «Арин, вот это прочтешь на собрании. Мне пора поближе к передовой. Моя задумка описана в этом листе бумаги. Дальнейшие указания пришлю вместе с вороном тьмы». Вздохнув, крепко обнял красавицу и поцеловал. «Я не прощаюсь. И не перегружай себя». Арин ласково пригладил мне волосы своей рукой и мило улыбнулась. «Буду ждать».